Буря. Свежеет ветер, меркнет ночь, а море злее и злее бурлит, и пена плещет на гранит, то прянет, то отхлынет прочь. Все раздражительней бурун, его шипучая волна так тяжела и так плотна, как будто в берег бьет чугун, как будто бог морской сейчас всесилен и неумолим, трезубцем пригрозя своим, готов воскликнуть: «Вот я вас!» 1854 год.